Глава 62. Милые чудачества. Хваленое гостеприимство жителей Павловска куда-то подевалось. И в этом доме визиту главы полиции города вместе с чином из Петербурга были не рады. Хотя, казалось бы, полиция в доме, счастье в доме. Счастливым господин Руковский не выглядел. Напротив, всем видом показывал, что с большим удовольствием выставил бы незваных гостей вон, только не решался на смелый поступок. По чести говоря, не вся полиция имела вид уверенный. Сыровяткин старательно прятал робость, и было отчего. Войти в частный дом вот так, без всякого повода и дозволения прокурора или судебного следователя, было категорически недопустимо. Потом от жалоб не отпишешься, а задержание на Дионисийском ритуале еще не повод врываться к человеку в дом. Сыровяткин робел, но целиком надеялся на Ванзарова. В конце концов, на него можно спихнуть. Казалось, Ванзарову все было безразлично. Он осматривал гостиную, в которой было множество театральных фотографий, программок и даже афиш, но ни одного чучела. Видимо, их тщательно прятали, скорее всего, за плотным занавесом, отделявшим часть комнаты. Походив по гостиной, будто по музею, Ванзаров вернулся к хозяину дома, который мрачно следил за ним. Как видно, не мог забыть, при каких обстоятельствах познакомился с этим усатым господином. «Что ж, господин Руковский», — сказал Ванзаров, садясь за стол и даря ослепительную улыбку. «Как посмотреть? Так вы человек разносторонних вкусов, а с виду не сказать». «Я вас не звал, чтоб о моих вкусах беседовать», — ответил Руковский. «Можем продолжить в участке, если желаете». От такого предложения Руковский уклонился и только спросил, чего от него хотят. «Так вот, о ваших вкусах», — как ни в чем не бывало, продолжил Ванзаров. «Дионисийские мистерии любите, театр любите, балерины и актрис почитаете, а заодно на досуге выделываете чучело из бедных животных». «Что вам надо?» — вскрикнул Руковский чуть более нервно, чем обещал разговор. «Мне надо, чтобы вы сказали правду», — ответил Ванзаров. Повисла тишина. Сыровяткин с интересом наблюдал, как воля одного характера медленно и неотвратимо сгибала другой. Было это не только познавательно, но и полезно, с профессиональной точки зрения. «Да что же вы от меня хотите-то?» с некоторой долей отчаяния проговорил Руковский. «Ваш дом расположен так, что вам чрезвычайно удобно наблюдать за домом барышни Вольцевой», сказал Ванзаров, поглядывая в окна. «А потому 3 дня назад, вечером, вы увидели то, что вызвало у вас большой интерес. Не так ли?» Руковский отвернулся и промолчал. «Благодарю, что не стали глупо врать. Итак, вы увидели ту, чьим искусством восхищались, а потом получили букетом по лицу, увидели ее в плаще-накидке с закрытым лицом, но узнали сразу, не так ли?» Ответа не последовало. Руковский уставился на скатерть. Сыровяткин не мог не восхищаться. «И почему его никогда не учили подобным штучкам в проведении допроса? Хотя что толку учиться? Допрашивать в Павловске все равно некого. Разве на супруге опробовать?» «Вы увидели Надиру Вольцеву, которая тут не появлялась никогда», продолжил Ванзаров. «Усидеть на месте не смогли и бросились за ней. Что было дальше?» «Я потерял ее из виду», — тихо ответил Руковский. «Где потеряли?» «Почти сразу. Она ковыляла, но шла очень быстро. Мои ноги не справились. Она свернула на Гумолосаровскую улицу. Когда я добрел до угла, ее уже и след простыл. Еще подумал, что показалось». «Что дальше?» «Вернулся к себе». «С Душинцевым новостью поделились?» «Как же иначе? Он и предложил на нее порчу навести». А пострадал невинный кот. сказал Ванзаров, дернув ус. «Готов буду поверить в вашу невиновность, господин Руковский, при одном условии». «Не мучьте уже!» С трудом сдерживая эмоции, проговорил Руковский. «В мыслях не было. Будьте добры отодвинуть этот роскошный занавес». Руковский колебался, но недолго. Тяжело ковыляя, подошел к незаметному шелковому шнуру, свисавшему от потолка, и стал тянуть. Занавес очень театрально отъехал в сторону. Полиции предстало необычное зрелище. Говорят, в маленьких городах люди порой сходят с ума так изысканно, что дадут фору любому столичному сумасшедшему. В этом случае было именно так. Занавес скрывал нишу с верстаком, заваленным режущими инструментами, распялками, нитками, сушащимися шкурками, банками со стеклянными глазами и всяческим мусором. А по бокам возвышались полки, уставленные чучелами птиц и мелких зверюшек. Тут были и сойки, и зайцы, и даже козленок. Среди чучел были расставлены фотографии. На всех только одна балерина в разных позах и театральных костюмах. Фотографии были достойного качества, явно выкупленные с негативов в дорогих фотоателье столицы. Только среди них не было ни одной целой. Лица балерины были порваны, порезаны или проткнуты иголками. Такое может натворить только большая безнадежная страсть. «Ну и ну!» — не сдержался Сыровяткин, что было слишком опрометчиво, за что сразу получил гневный взгляд. «Ваше увлечение делает вам честь», — сказал Ванзаров. «У меня только один вопрос. В котором часу сегодня легли спать?» «Как отпустил господин полицмейстер? Долго не мог заснуть», — глухо ответил Руковский. «В окно посматривали?» «Наверное, не помню». «Не замечали, к кому побежала дочка господина Гейнца?» «Вот уж зверь!» Неожиданно резко сказал Руковский. «Над ребенком измывается!» «Нет, не видел. Хотя что-то такое мелькнуло, но внимания не обратил». «И последнее. У вас есть художественное чутье. Не припомните, как выглядел доктор Горжевский?» «Кто-кто?» спросил Руковский. «Покойный муж вдовы Горжевской. Сможете описать?» «Ну, такой незаметный, сам по себе. Да я и не видел его почти». «Благодарю вас». Ванзаров так резко встал и вышел из дома, что Сыровяткин еле поспел за ним. «Ну как, Родион Георгиевич, с пользой?» спросил он. «Во всем есть польза, только ее надо увидеть». Хотелось Сыровяткину верить, что Ванзаров не тот человек, который совершает ошибки. А если и совершит, то все равно вывернется. Так что надежды терять не стоит. «Может, все-таки брандмейстер и есть тот, кого мы ищем?» «Рад бы, Константин Семенович», — сказал Ванзаров искренне. «Да не тот». «Вот так вот окончательно?» «И даже бесповоротно. Поторопимся, господин полицмейстер, нас ждут». Сыровяткин вспомнил, что у него в арестантской печалится смена пожарных. В суете наверняка им поесть не дали, а то и воды не принесли. Вот бдолаги. «Так, значит, к нам в полицию?» «Нет, нас ждет место куда более интересное», —